Глава 25. Вселенский змей Ананта. Блаженный Шука сказал: «Ниже Паталы, на расстоянии 30 000 йоджан, возлежит на водах Причинного океана Господь Бог в облике человека-змея Ананта, являя собою одновременно притягательность и отвращение. Многоглавый аспид хранит своею волею зримую вселенную. Просветленные величают великого человека-змея темным, низшим и низменным, ибо главами своими он касается мрачного дна сотворенного мира и заключает в себе самомнение всякой живой твари. Наша зримая вселенная — суть горчишное зернышко, одно из многих, коими усеяны тысячи голов вселенского змея. Мириадами светлячков разбросаны сотворенные миры над головами безразмерного аспида. По истечении срока бытия для зримой вселенной великий змей хмурится, и из его межбровья исторгается ревущий рудра с огненным трезубцем в руках. Умножив в себя в 11 ипостасей, триокий рудра 11 обличьями затевает бешеную пляску светопредставления. Алые ногти на пальцах змея-вседержителя сияют, словно самоцветы, отглаженные до зеркального блеска. Свирепые гады преисподней благоговейно склоняют головы перед великим змеем и разражаются звонким хохотом, завидев в ногтях его свое отражение. И всякий зрящий это чудо присоединяется к вселенскому веселью. В обители великого змея, озаренный лунным блеском его серег, извечно царит счастье и веселье. Любовное волнение охватывает юных дочерей змеиных князей, когда красавицы умощают душистой румяною и сандалом могучие, точно мраморные столпы, руки великого аспида, унизанные на запястьях серебряными обручами с блистающими перстнями. В ответ лукавый змей загадочно улыбается, а княжны, догадавшись, что искусителю ведомы их помыслы, смущенно отводят глаза в сторону. А уже через миг, не стерпев разлуки с возлюбленным, они вновь обращают томительный взор к его нежному, как лепесток, лику, озаренному вожделенной улыбкой. И вечно опьяненный любовным дурманом беспечный искуситель женских сердец принимается неистово вращать огромными раскрасневшимися глазами. Словно многогранный самоцвет, змей-вседержитель являет миру бесконечное разнообразие своих качеств. Вселенная живет, покуда величавому аспиду благодушно на сердце. Стоит же гневу коснуться его рассудка, как сотворенное бытие тотчас охватывает разрушительный беспорядок. Боги и демоны, небесные гады и пророки, ангелы и волхвы с чародеями неустанно славят хвалебными изречениями благодушного змея. Приятные звуки ласкают слух искусителя, и он в пьяной неге вращает по сторонам круглыми лотосами своих огромных очей, вторя напевом, что источают уста его покорных слуг. Змей-человек облачен в синие одежды и обеими руками держит на плече всесокрушающий плуг. В одном ухе у него сияет лунным светом серьга в виде рыбы. Тело змея бело, как кувшинки в саду небесного властителя. Стан вселенского аспида перехвачен златотканным поясом. Грудь его увешана венками из цветов тулуси, вкруг которых кружат опьяненные медовым благоуханием тучные шмели. Всякий, услышавший эту песнь богов, тотчас избавляется от тяжких оков суетного мира. В волнах пьянящего напева Господь проникает в самое сердце своего чада и, изгнав скверну стяжательства, наполняет его невиданной радостью и хмельною беззаботностью. Вечный скиталец Нарада славит аспида Ананту в собрании приближенных своего родителя Брахмы, слагая на радость вселенского змея ласкающие слух стихи, что ложатся на нежные звуки струн тумбуры. Взглядом своим одним вселенский змей наделяет вещество свойствами появляться, преобразовываться и исчезать, хотя сам он не имеет этих свойств. Он — бесконечность, и он — середина бесконечности. Он не имеет начала и конца. Он один, и он — множество. Никому из живущих не дано познать вселенское существо в полной мере. В нем сходятся свойства явленной и неявленной природы. Слугам своим верным безграничный Господь являет себя в желанном ими облике, каждый из которых не имеет зримых качеств. Великодушный Господь-змей в полной мере владеет всеми волшебными силами и являет их во благо живущих. Дабы пленить сердца влюбленных в него душ, Ананта нисходит в сотворенный мир и предается здесь веселым забавам. Сколь не тяжки были преступления человека, сколь не суровы были дадены ему наказания, стоит грешнику молвить имя пьяного от любви змея, как он тотчас смывает с себя все прегрешения. В шутку ли, случайно ли, человек воскликнет имя Ананты, он все одно навеки забудет о своих тревогах, и вкус блаженного меда никогда более не покинет его сердце. У кого еще смертному искать убежище, как не у пьяного от любви искусителя? Никому не под силу измерить могущество всемогущего. Горы, реки, моря, деревья и все живые твари покоятся крошечной песчинкою на его голове, коим нет счета. Даже стяжав 1000 уст и 1000 языков, невозможно воспеть славу влюбленного Господа змея. Качеством его несть числа, многообразию его нет предела, власть его безгранична, сила безмерна. Он произволен и самодостаточен, все сущее зиждется в нем. Не покидая своих чертогов, он пребудет в каждой точке мироздания. На главах его покоится бытие мира, и нет никого беззаботнее его. Итак, государь, я живописал тебе устройство зримого мира, который с Господнего дозволения создают бесчисленные его чада, охваченные желанием стяжать и обладать. так скитаются они в поисках счастья по просторам зримого мира и живут надеждою встречи со счастьем. Я поведал тебе о разнообразии видов жизни и местах их обитания. Каждая воплощенная тварь находит себе место, что заслужила своими делами. Гонимые ветром корыстных желаний, души воплощаются в разных телах, в разных ярусах Вселенной, дабы осуществить свои чаяния и пожинать плоды прошлых поступков. И лишь пригубившие пьянящий мед любви у стоп вечно хмельного Господа могут жить беззаботной жизнью.